Глава 25. Первый раз в своей жизни Александр Викторович находился на мостике боевого корабля, да еще какого? Эскадренного броненосца «Севастополь». Не смог устоять перед искушением, ведь это было мечтой с юности. Вечером наместник предложил ему отправиться с ним в Порт-Артур, а там с утра выйти в море и попробовать на вкус морской жизни. Да, все правильно. Именно этой парочки не хватает в Талиенванском заливе, но пока не вступят в строй поврежденные корабли, на такой подарок судьбы не стоит рассчитывать. Фок бормотал себе под нос, внимательно наблюдая с высокого мостика за идущими впереди броненосцами «Полтавы» и флагманским «Пересветом», где находился Алексеев со своим штабом. Сегодня наместник решил выйти в море подальше, произвести маневры и при появлении японских кораблей вернуться обратно под защиту береговых батарей и минных заграждений. И постараться этим хитрым маневром, если японцы бросятся в преследование, заманить их на выставленные Амуром мины. Вместе с броненосцами вышли крейсера «Баян» под флагом контр-адмирала Рейтсенштейна, за ним следовали обе «Богини», отремонтированная после нападения японцев в январе «Паллада» и вполне исправная «Диана». На крейсерах за неделю были проведены работы по модернизации. Не такие и долгие, как оказалось. Их удалось выполнить силами самих команд. Чуть в стороне и впереди шли «Аскольд», за ним в кильватере «Новик» и 5 миноносцев. Маленькие кораблики, дымясь 4 труб, выглядели щепками в сравнении с броненосцами. Фок подставлял лицо соленому ветру, держась за поручни ограждения левого крыла мостика, бог весть, как они именуются моряками. А сам искоса наблюдал за командиром «Севастополя» капитаном первого ранга Эссеном. Николай Оттович имел репутацию опытного моряка и отчаянного храбреца, одним из первых получившего георгиевскую саблю с надписью «За храбрость». Крейсер «Новик» под его командованием не раз выходил в море, атакуя не только японские миноносцы, но и вступая в схватки с крейсерами. Отвагу Эссена отмечал погибший адмирал Макаров, который его представил к очередному чину и перевел командиром на «Севастополь». Однако вряд ли этот остзейский немец был доволен назначением на неуклюжий и тихоходный броненосец. Фок мысленно отмечал каждый раз те моменты, когда Николай Оттович пристально смотрел на «Новик», идущий в отдалении. Видимо, до сих пор жалел о переходе. Ему бы крейсерами командовать, пробормотал Фок себе под нос. Впрочем, Алексеев уже принял решение о переводе Эссена командиром второго отряда быстроходных крейсеров. Но вот будет он создан только в июне, когда Владивостокский отряд нанесет визит вежливости в Цусимский пролив, чтобы потрепать там японские транспорты, что пока без страха ходили в Корею. Без всякого охранения, что немаловажно. Если, конечно, то безумное предложение, сделанное им наместнику, получит реализацию. Да, положительно. Эти броненосцы крайне необходимы в дальнем. В Порт-Артуре они как в луже, из которой можно выплывать в строго определенное время, а не тогда, когда это необходимо. Фок внимательно посмотрел на броненосцы. Бронированные монстры в серой окраске медленно шли по морской зыбе, раздвигая ее фортштевнями, густо дымя трубами. Наглядные символы морской мощи любой уважающей себя державы, что заставляет считаться с собой соседей. С их базированием на дальней снимается множество вопросов. Можно укрепить передовую позицию на Дагушанском полуострове, что со севера прикрывает вход в Талиенванский залив и зажат между ним и бухтой Кер. Конечно, японцы попробуют выбить оттуда русский гарнизон, в этом стремлении им не откажешь. Только вот незадача. Основание шириной в 2,5 версты и открытая местность перед ней — своего рода предполье, которое насквозь простреливается отсечным огнем как батареи Талиенваня, так и огнем броненосцев с залива. Обстрел из тяжелых орудий любую пехоту, даже фанатично настроенную, обратит в бегство, ведь все хотят жители, по крайней мере, умереть с пользой для дела. А тут будет просто беспощадное избиение, безобразное и жестокое. На такое никто из генералов не пойдет, потому что их войска сразу же падут духом. Единственное уязвимое место остается только с западной стороны — Цзиньчжоуский залив. Но он мелководен. Подойти к берегу смогут лишь канонерские лодки и малые крейсера. Контр-адмирал Матусевич уже начал устанавливать с катеров и плотиков там мины, а на берегу будут поставлены 3 батареи, одна из 2 9-дюймовых пушек. Еще пару недель, и можно не бояться прихода любых гостей. Ни один малый корабль японцев, как бы он ни был хорошо забронирован, не выдержит попадания снаряда весом в 134 килограмма, вылетающего из короткого ствола всего в 22 калибра, на значительное расстояние в 9 верст. Но таких пушек в Порт-Артуре было ровно дюжина. Все они сейчас устанавливались на береговых батареях для прикрытия Тальянваньского залива и дальнего, так как других подобных систем просто не имелось, только мортиры. А последние абсолютно не годились для стрельбы по кораблям, да и дальность стрельбы у них была небольшая. «Это японские корабли, ваше превосходительство. Посмотрите, уверен, вам понравится». Эссен протянул Фоку бинокль, и тот прижал окуляры к глазам. И расстояние резко сократилось во много раз. Теперь Александр Викторович отчетливо видел вражеские корабли и быстро подсчитал. Впереди три крупных, явно броненосцы. За ними пара помельче, с двумя разнесенными трубами, поближе к носовой и кормовой башням, и одной торчащей в середине мачтой. Чуть в стороне шли еще три корабля. Два вытянутых, совсем худых, судя по всему, крейсера, и один самый маленький. Все три в две трубы, которые густо дымили. Впрочем, черный дым тянулся широкой полосой за японскими кораблями. Супостаты явно поспешали на драку, на которую спровоцировал их именно Алексеев. Главными Хацусе с Сикисимой. У них по три трубы. Единственные такие среди броненосцев. Позади Ясима или Фудзи. Они очень похожи друг на друга. А как вы их отличаете? Очень легко. Боевые Марсы ниже верхушек труб. Хорошо, что мы уже избавились от них. Лишний верхний вес и пользы никакой. В этом и отличие их от того же флагманского Микасы или Асахи. Все броненосцы у японцев построены англичанами. А позади них идут два броненосных крейсера итальянской постройки — Касуга и Ниссин, предназначенные ранее на продажу аргентинскому флоту. Блеснул знаниями давно виденных фотографий Фок. Две разнесенные к оконечностям трубы и одна мачта посередине. Удивительно симметричная, лишь по дыму можно понять, где нос и корма. Хм, не ожидал. Эссен с удивлением посмотрел на Фока, словно заново оценивая генерала. Моряки обычно с нескрываемым превосходством относились к сухопутным коллегам. Это разозлило генерала, и он внимательно посмотрел на крейсера, по наитию уже догадавшись, кто перед ним. Головным крейсером идет Такасаго, тоже английской постройки. У него боевые Марсы, в отличие от Читоза и Касаги, что построены в Америке тем же Трампом. Фок осёкся, но тут же исправился, уж больно фамилии были созвучны. То есть Крампом, что передал нашему флоту варяг. За ним и Асина, тоже английской постройки. На этой собачке нет массивных 8-дюймовых пушек в носу и корме. И последним — Авизо Мияко. В отличие от всех остальных, его долго строили, сами японцы. И если мне не изменяет память, то в Йокосуке. Вот же название у города. Эссен закашлялся. Потом с нескрываемым удивлением посмотрел на генерала. «Не знал. Надо посмотреть, Джейн. Где именно построили, я имею в виду. А так ясно, что Мияко. Чихаю, наш Аскольд потопил. А третий Авиза, Тацуто, однотрубный, старой постройки». «Старый колдун». Кто-то из трех офицеров Севастополя, стоявших на открытом всем ветрам мостике, услышал слова генерала и дал им свою оценку, которая свидетельствовала о том, что кое-какие слухи расползлись и по эскадре. А такая популярность Фоку была не нужна. «Господа», — громко приказал Эссен, явно услышавший последнее слово. «Прошу разойтись по местам. Скоро начнется бой на отходе. И прошу ваше превосходительство пройти в боевую рубку. Оттуда вам все будет хорошо видно, а под прикрытием 9 дюймов брони и безопаснее». «Хорошо, Николай Оттович». Фок покорно последовал просьбе, вернее, вежливому приказанию, памятуя, что на корабле капитан первый после бога, и радуясь, что Эссен не загнал его куда-нибудь в недра под броневую палубу. Просто Александр Викторович, памятуя о судьбе Петропавловска, совершенно не хотел оказаться в глубине бронированной утробы. В случае подрыва хрен оттуда вылезешь и потонешь в этом железном саркофаге. А так имелся хороший шанс успеть сигануть за борт и дождаться спасения от миноносцев. А плавал он хорошо, к тому же везде были свернутые пробковые койки. «Есть! Подрыв!» «Ура! Одновременно раздались громкие вопли офицеров и матросов, совершенно забывших о субординации. Фок обернулся, а так как бинокль был в руках, то быстро посмотрел в мощную оптику. У борта флагманского японского броненосца взметнулся в небо огромный водяной гейзер. Надо же, от судьбы не уйдешь. Фок, в отличие от моряков, осознавал, что история имеет чудовищную инерцию. Подрывы японских кораблей все же произошли, пусть с запозданием на 5 дней. И он, прикусив губу, стал ожидать второго подрыва, ведь в той истории он случился сразу и погубил Хацуся. В том уже не было сомнений, однако наскочил на вторую мину третий броненосец, хотя в истории он должен был подорваться после попытки буксировки. И вот этот взрыв привел стройные колонны японских крейсеров в полное смятение.